Глава 3. Почему подростку сложно с нами? Проблемы из нашего прошлого. Всех родителей, я не исключение, объединяет то, что наши дети вошли или войдут в эту замечательную, турбулентную стадию под названием подростковый возраст. Он как лакмусовая бумажка, обязательно проявит, что не так с нашим психическим здоровьем и душевным состоянием. Наши ограничения, дефициты, незалеченные раны очень сильно влияют на то, как мы растим и воспитываем детей, как пытаемся налаживать общение. Есть несколько проблем в коммуникации, корни которых лежат в нашем прошлом, точнее, в нашем субъективном опыте. Первое. Неумение или неготовность разбираться со своим состоянием, нежелание вовремя замечать, что что-то неладное происходит с нами, а не с миром вокруг и не с другими людьми. Например, рычим на ребенка, когда устали и проголодались, а думаем, что раздражены его поведением. Возможно, нас когда-то отучили или не научили слушать сигналы своего тела, распознавать эмоции и справляться с ними. Второе. Родительская или даже общечеловеческая ригидность. Есть сформировавшийся образ, картинка в голове относительно того, какими должны быть дети. И мы напряженно движемся в эту сторону, ничего вокруг не замечая, кроме маркировки, соответствует или не соответствует картинке. Отношения с нашими собственными родителями. «Я не делаю так, как делала моя мама», или «Я делаю так, как делала моя мама». И, наконец, «Я боюсь, что будет так же, как у меня с моей мамой». Любой из вариантов серьезно влияет на коммуникацию. Александр Савкин. Я вырос без отца. Более того, он был алкоголиком. И вот эта нехватка отцовского внимания, заботы и участия в глубине души всегда у меня болела. Когда мой сын стал подростком, я сказал: «Так, дорогой, у меня не было папы, зато у тебя будет самый хороший». Каждый вечер мы играли в шахматы. «Сын, тебе нравится средневековье? Давай строить крепость, создавать модели». Из вечера в вечер я делал каторжную работу, потому что у меня не было папы, который мог бы со мной чем-то подобным заниматься. И вот мой ребенок уехал в лагерь, где Никита Карпов был одним из психологов. Он мне дал обратную связь, которую я запомнил на всю жизнь. «Александр Дмитриевич, простите, пожалуйста, при всем уважении, но вы задолбали своего сына». Представьте мой шок, ведь я же так стараюсь ради ребенка. Увы, это была неприятная правда. Тогда я задал себе вопрос: а что я делаю на самом деле? Вот я после работы захожу на кухню, и сын выходит как на заклание, на очередной вечер со своим папой. «Сынок, слушай, тебе хочется эту модель, эту крепость доделать?» «Да, пап». «Повторяю, тебе действительно хочется, или ты говоришь так из-за меня?» Сын отвечает: «Ну, я бы хотел что-то другое поделать». «Так иди и займись этим». Ребенок замер. «Я бы хотел поиграть, если можно, в компьютер». «Можно». «Папа, а ты что будешь делать?» И тут я понял, что мой ребенок уже становится папой для папы и заботится обо мне. Я говорю: «Дорогой мой, я вырос, я большой, я позабочусь о себе и найду чем заняться». С этого момента я всегда спрашивал ребенка, чего он хочет. Пусть его ответы мне не всегда нравились, но если это соответствовало нормам, то я старался принять все спокойно. Он — это не я. Такая тактика сняла напряжение, которое было между нами, к которому мы привыкли и даже не замечали. Мы — продукт нашей личной истории. Но то, насколько прошлые события влияют на наше поведение в конкретной ситуации, действительно зависит от нас, от нашего уровня осознанности и от способности к саморегуляции. Наш непрожитый опыт. В контексте отношений родителей и подростков можно обнаружить, что большинство родителей в воспитании ссылаются на собственный опыт и говорят: Мы же нормальные были и так не делали. При этом я точно знаю, что у нашего поколения именно от подросткового периода осталось много хвостов. Страшных травм, непройденных задач возраста, тревог, непринятия. Да всего на свете. И когда наши дети вступают в пубертат, они своим поведением распахивают для нас двери в тот хтонический ужас, который годами жил внутри нас. Однажды я провел достаточно тяжелый эмоционально эксперимент, который назывался «Микрофон подросткам». Публичная анонимность очень совпадает с подростковой потребностью, избавляет от необходимости говорить родителям в лицо какие-то вещи, но помогает осмыслить и проработать чувства, получить шанс донести что-то до мамы с папой. Этот эксперимент показал две важные вещи. Во-первых, не у всех подростков что-то болит. Да и слава богу. Во-вторых, больше всего потрясений испытали взрослые. Эксперимент с микрофоном пробил контакт с их детством и юностью. У кого-то открылся настоящий портал в ад, и обнаружилось, что вся хрень, происходившая очень давно, жива и сидит внутри и до сих пор на них влияет. Раненые подростки становятся взрослыми, но остаются ранеными. Вот почему мы, допустим, так боимся дать своим детям свободу. При этом утверждаем, что в нашем детстве с нами никто не нянчился, а мобильных вообще не было, даже в проекте. Мы описываем, как сами ездили на кружки и секции на другой конец города, с первого класса ходили сами домой, грели себе еду, делали уроки, могли в магазин сбегать. И хвастаемся, как играли на стройках, прыгали с гаражей и бросали карбид в унитаз. В этих историях выживших, многие из которых на самом деле заканчивались не очень счастливо, скрываются бездны ужаса. Мы не готовы дать детям такую свободу. Для того, чтобы вручить ребенку гипотетическую возможность делать то же самое, нынешний образованный родитель должен обладать, простите, стальными яйцами. Работа с непрожитым опытом глубокая и сложная. Ее лучше выполнять со специалистом. Но вы способны самостоятельно отслеживать, почему действуете и говорите именно так. Следующий пункт, возможно, будет сложным и болезненным для родителей, потому что коснется ключевых родительских чувств. Тревога и вина. У родителей с появлением ребенка возникают и, к сожалению, порой закрепляются надолго два фоновых чувства. Первое – это тревога. Мы начинаем переживать за все подряд. Прежде всего за безопасность, а в итоге это превращается в тревогу за будущее. Если это сын, то какую жену он себе выберет, вдруг она мне не понравится? Если девочка, не связалась бы с мудаком, а вдруг случайно забеременеет и разрушит себе жизнь? Второе чувство – это чувство вины. У нас все время есть ощущение, что мы делаем что-то лишнее, не так или не то. Родители переживают из-за школьных оценок тоже по причине тревоги. Оценки – это единственный числовой и, казалось бы, контролируемый параметр, по которому мы можем видеть, что с ребенком все хорошо. Взрослые люди очень плохо переносят чувство тревоги. Что мы пытаемся сделать для снижения тревожности? Кстати, это отличный запрос для психолога. Есть неконструктивные методы. Глушить это чувство, пуская в ход новопосит и винишко, или выпускать наружу агрессию. Но основной инструмент, который мы используем чаще всего, это контроль, который создает у нас иллюзию, что мы всем управляем и можем больше не переживать. Очень вредно применять этот метод к чему-то, что в принципе не поддается контролю, природным явлениям, поведению других водителей на дороге или тому, как растет наш подросток. Для того, чтобы всем стало спокойнее, в какой-то момент важно принять, что контроль уходит, и наше влияние на ребенка с каждым днем становится все меньше и меньше, пока совсем не ослабнет. Я имею в виду, конечно, прямое влияние. Косвенно любая мама может довести своего ребенка до нервного тика парой слов или одним звонком. Этого у нас никто не отнимет. Но в реальности родители уже особо ничем не управляют. Когда мы теряем контроль, наша тревога вместе с паникой резко возрастают. Боже, что происходит? Например, ребенок ушел гулять и не позвонил вовремя, и у нас внутри тут же зарождается буря. Момент сложный, его нужно просто пережить. Подумайте вот о чем. Когда подросток выходит из дома, мы его на самом деле не контролируем вообще, даже если он нам отзвонился 10 раз. Невозможно знать, что с ним происходит, даже если он стоит в метре от входной двери. А его будущее вообще нам не подвластно, потому что он сам принимает решения, которых со временем будет все больше и больше. Что выбирать, с кем общаться, кого любить, куда ездить – только его дело. Попытки контролировать то, что вашему влиянию уже не подвластно, вызывают только расстройство, напряжение, обиды и ту бурю эмоций, которая в конечном итоге приводит к конфликтам и портит отношения. Если вы примете это сейчас, то дальше будет проще. Все равно в какой-то момент подросток окончательно перестанет вас слушать, и вы останетесь наедине со своей тревогой и попытками контролировать. А зачем это вам? Нереалистичные ожидания. Конфликты возникают, когда мы продолжаем ждать и требовать чего-то, чего ждать и требовать от этого конкретного ребенка уже не можем. При этом мы находимся в поле наших представлений о том, как надо и как правильно делать все на свете. Например, ребенок до 6 класса учился хорошо, совсем справлялся, а в 7-8 классе у него оценки поползли вниз. Мы же помним его первоклашкой-отличником, уверены, что он все может, и продолжаем его долбить по этому поводу и сравнивать его нынешние успехи с имеющимся у нас образом. А подросток уже не может. У него нет сил, ресурса или мотивации на необходимые действия. Он действительно перестал справляться. А мы продолжаем от него ждать свершений и очень расстраиваемся, что он не оправдывает наших ожиданий. Он чувствует, что родители им недовольны, разочарованы. И это правда. Учеба – достаточно яркий пример, но есть и более тонкие вещи. Возьмем матерный лексикон. Нам всем кажется, что у нас очень приличный и воспитанный ребенок, а приличные воспитанные мальчики и девочки матом не ругаются. Но подростки в 99% случаев ругаются, так что ничего, кроме расстройства, от этого завышенного ожидания мы не получим. Из-за расстройства и представления о том, что «у меня приличный ребенок», мы не можем выбрать адекватные действия. Чаще всего мы решаем пристыдить. «Ну как так? У нас в семье никто не ругается». Когда ожидания и реальность не совпадают, появляются две опасности. Опасность первая. Родительские ожидания порождают нереалистичные требования, на которые подросток реагирует агрессивно, впоследствии отрицая и игнорируя все, что мама и папа от него хотят. Вторая опасность. Нереалистичные ожидания приводят к множеству негативных эмоций. Это сильно усложняет принятие решений и убивает удовольствие от общения. Что можно сделать? Первое. Понять, какой у вас подросток на самом деле. Второе. Узнать, на что он способен и чего хочет. Третье. Оценить, насколько то, что вы от него хотите, соответствует сейчас его интересам, задачам, особенностям и возможностям. Речь не о том, что не стоит хотеть для своего ребенка большего и лучшего. Просто между «хочу, чтобы он смог» и ожиданием есть принципиальная разница. Когда я хочу, чтобы мой ребенок смог, я ищу варианты, которые могут ему помочь. Не сработало – найдем что-то другое. Если мы говорим об ожидании, то в случае провала мы испытываем разочарование, обиду, чувство вины. «Я плохая мама, я не смогла». «Да что мы за родители, все мы делаем не так». Все вы сделали так. Просто у вас подросток, и он может быть не согласен с тем, как вы его видите и что вы от него хотите. Самый простой выход – это узнать и принять реальность. Желательно сделать это без оценочных суждений, потому что реальность не бывает хорошей или плохой. Она просто есть. Несоответствие целей и средств. То, чего мы хотим от подростка, то, что требуем, и то, что получаем на самом деле, это порой вообще три разные реальности. Возьмем тот же пример с контролем всего и вся. При наличии внешнего контроля самостоятельность подростка развивается очень медленно или не развивается вообще. А ведь именно самостоятельность в принятии решений, даже если они идиотские, неотъемлемый признак взрослого человека. Мы не даем подростку решать, выбирать, участвовать в обсуждениях, но при этом требуем, чтобы он был самостоятельным в какой-то удобный для нас момент. Или очень похожий пример с уверенностью. Она зарождается в семье, и пробовать вести себя уверенно дети начинают там же. Один из признаков уверенного поведения, которым обладает не каждый взрослый, это умение сказать «нет», причем без аргументации. Но когда родители слышат от подростка «нет» без аргументации, у них начинается кипение внутри, которое доходит до взрыва. «Да как он посмел, я тут жизнь кладу, а он мне говорит просто «нет», мог бы хотя бы оправдание придумать». Но ведь не оправдываться – тоже признак уверенности. Почему мы обязательно ждем каких-нибудь объяснений? Зачем они нам сдались? Что мы от них получим? Диссонанс между нашей настоящей целью и действиями проявляется на каждом шагу. Еще один пример. Наверняка нам очень хочется, чтобы подростки нашли свое дело жизни, которым будут увлекаться и гореть, а сами записываем сына или дочь на английский, в музыкальную школу, на кулинарные курсы и в бассейн, потому что это очень правильно и наверняка им поможет. Потом, через несколько лет, удивляемся, почему же они ничего не хотят сами и отчего, как только они смогли сказать «нет», сразу ложатся на диван. Как выруливать из этой беды, если наши цели расходятся с действиями? Самое главное – осознать, что именно происходит, и честно себе в этом признаться. Не надо рвать на голове волосы и посыпать ее пеплом, а просто признать «да, фигня случается». И уже после этого можно переходить к внутренней работе. Например, освоить практику 4 вопроса из раздела «Осознанность». Об этом я расскажу дальше. Эта практика поможет разобраться с диссонансом целей и действий. Путаница с функциями общения. Ученые выделяют 5 функций общения. У человека, который эволюционировал до стадии родителя, их в целом 2. Первая – это человеческая, обмен информацией, эмоциями и так далее. Вторая – воспитательная, нанесение непоправимой пользы. Знаете, какой самый частый вопрос слышит подросток первые 30 секунд после вечерней встречи с родителями? «Как дела в школе?» Аж зубы сводит, как интересно. Очень часто общением мы называем то, что на самом деле является коммуникативным актом во имя воспитательного процесса. Его цель – обучить, помочь осознать или проконтролировать. К подростковому возрасту время нашего общения с ребенком сокращается до пары часов в неделю, и это еще неплохой вариант. В эту пару часов мы стараемся впихнуть все свои родительские тревоги, маскируя их под наставления на путь истинный. Вот только подростки не любят назиданий и воспитания и еще больше от нас отдаляются. Они от нас шарахаются, времени на общение остается еще меньше, мы стараемся воспитывать еще усерднее. Замкнутый круг. Когда у нас внезапно выдается свободный час, и мы очень хотим пообщаться с детьми обо всем спокойно и по-человечески, чаще всего выходит полная ерунда. Потому что подросток косит на нас лиловым глазом и подозревает, вполне закономерно, что мы сейчас снова начнем его воспитывать. Может быть и не начнем, но он на всякий случай отказывает нам во внимании и общении. Нас это обижает, и мы снова включаем воспитателя, оправдывая свои же подозрения. Если вы замечали за собой что-то похожее, то можно действовать по схеме из предыдущего раздела. Во-первых, осознать и принять, что проблема есть. Во-вторых, потренироваться не путать функции общения, используя, к примеру, практику «Переключатель» из главы 8. Выводы главы или «Куда нести своих тараканов». Пожалуй, этот раздел можно считать как выводом из третьей главы, так и предисловием к главе 4. Все, о чем сказано выше, проблемы из прошлого, непрожитый опыт, тревога и вина, ожидания, несоответствие и путаница, все это присутствует. Но возникает логичный вопрос. И что? Нести этот багаж нелегко. Разобраться в нем самостоятельно сможет не каждый. Но и оставлять его без внимания уже не получится. Потому что он обязательно подаст голос и как-то проявится в наших взаимодействиях с подростком. Скорее испортит их, чем наоборот. Мы ведь этого не хотим, правильно? Главная задача на текущем этапе – научиться отделять подростка, его действия и мысли, жизнь, высказывания, то есть факты, от нашей глубинной реакции, созданной не без участия тараканьего питомника в нашей голове. Скажите, кого из нас подростки не доводили до белого коленя хотя бы раз? Задумайтесь о природе своего раздражения. Александр Савкин. Есть такой анекдот. Мужчина жалуется доктору. «У меня в стольких местах болит, вы не поверите. Здесь болит, там болит, колено болит, живот болит. Куда ни ткну пальцем, всюду болит». Доктор осмотрел его и отвечает. «Знаете, у вас, похоже, сломан палец». Так вот, если кто-то вовне раздражает, бесит, если хочется кому-то сделать замечание или его исправить, я говорю обычно: «Поверни пальчик на себя». Когда мой сын проходил через подростковый возраст, я в его часть жилища вообще не заходил, чтобы не срываться. Знаете, есть такие таблички с надписью «Сынарник». Мне очень хотелось прикрепить подобную на его комнату. Я понимал, что ничего не могу сделать с безобразием, творящимся там. Когда вас что-то сильно цепляет, какая-то струнка натянута и начинает вибрировать в унисон с происходящим, попробуйте своему сыну или дочери сказать мысленно: «Спасибо большое, учитель, за то, что ты мне показываешь». Родителям в этот период вдвойне сложно. Все горит, все валится из рук, а подросток ведет себя небезопасно, рискуя просрать свое будущее. Очень трудно оставаться с ним в этой суматохе, а при этом еще и поработать со своей головой и психикой, продолжая вот такое любить и кормить. Для этого, безусловно, нужна огромная смелость, потому что приходится принимать вещи, которые наше сознание даже замечать не хочет. И все же результат того стоит. Александр Савкин. Я прекрасно понимаю, о чем говорю, потому что долго и упорно прорабатывал похожие вопросы с психологом. Позволить другому быть отдельным человеком – 4 года терапии. Принять, что ребенок может выбрать жизнь, которая мне не нравится – 2 года терапии. Хорошая новость вот в чем. Изменяя себя, мы действительно влияем и на мир тоже. Значит, и накопленный личный опыт мы можем применить так, чтобы впоследствии улучшить отношения. Александр Савкин. Приведу 2 примера того, как внутренняя работа человека влияла на происходящее вокруг него. Первый. В тюрьму с психиатрическим отделением для пожизненно заключенных пришел молодой психиатр и узнал, что его предшественника убили сумасшедшие преступники, которые как-то отвязались от кровати. Он понял, что завтра ему нужно будет войти в ту же палату, и ему стало страшно. Во время изучения истории болезни к нему пришла мысль: «А что, если я каким-то образом отвечаю за то, что происходит с этими больными?» Он задался вопросом, что он мог бы в себе изменить, чтобы вот этот больной, к примеру, стал исцеляться. Врач стал ежедневно работать над собой и вдруг заметил, что людям становится легче, и они из отделения для буйных переходят в более спокойные палаты и так далее. Пример второй. Если в племени проблемы, шаман приходит туда и около месяца просто живет со всеми на равных. Зачем? Через месяц он становится частью племени. Проблемы, которые существуют там, становятся его личными проблемами. После этого шаман уединяется и проводит внутреннюю работу. Исцеляя себя, он решает проблемы племени. Звучит как фантастика? Ничего подобного. Я использую этот подход в своей практике. Например, клиент-бизнесмен говорит мне: «Александр, мне нужен вот такой работник, но на рынке нет таких специалистов, HR не могут найти». Я предлагаю ему подумать, что вы должны изменить в себе, чтобы эти специалисты появились. Проделав внутреннюю работу, он находит решение своей проблемы. Когда мне говорят: «Я ощущаю полное бессилие», я спрашиваю: «Что должно измениться в тебе, чтобы ты обрел силу?» «Я ощущаю дисгармонию», «Я ощущаю дисбаланс». «Что в тебе должно измениться, чтобы появился баланс?» «Он, подросток, должен измениться». «Нет, в тебе что должно измениться?» «Пожалуйста, давайте работать над собой. Это единственный способ хоть что-то изменить в этом мире». Со своими тараканами, дырками, искривлениями самостоятельно, конечно, можно справляться. Как минимум осознать дефициты, понаблюдать их и так далее. Но в целом моя рекомендация – обратиться к психологу или психотерапевту. Если многое во взаимодействии с подростком вызывает у вас бурю эмоций, вы раздражаетесь, чувствуете бессилие, агрессию, отчаяние, боль, печаль, грусть и, самое главное, обиду, это показатель того, что есть попадание в болевые точки. А такое внутреннее состояние сильно влияет на наше поведение. Не бойтесь обращаться к психологу. Просто помните, что потребуется некоторое время, чтобы найти подходящего специалиста. Как же найти своего психолога? Я считаю, что почти каждый родитель подростка нуждается в поддержке психолога или психотерапевта, потому что никто так легко не провоцирует нас на переживания, как подрастающие дети. Во-первых, их поведение вступает в резонанс с нашими личными подростковыми историями. Множество психологических сложностей родом именно оттуда. Во-вторых, когда нас невыразимо бесят, нам нужен не вовлеченный, адекватный человек, который поможет со всем этим справиться. Конечно, нужен или не нужен психолог, решать вам. Но с ним идти сквозь джунгли пубертата и разбираться в себе значительно легче. Работа с психологом помогает достичь личной зрелости, а в отношениях с подростком хоть одна сторона должна быть зрелой и по-настоящему взрослой. Пусть это будем мы, родители. На тему поиска психолога написан миллиард статей, сломано огромное количество копий, и все равно бывает сложно смириться с тем, что поиск специалиста – это не точка, а путь. Людям свойственно хотеть всего и сразу. Но идеальное совпадение случается крайне редко. Обычно перед тем, как найти своего, приходится перебрать двоих, троих, пятерых психологов, потом вернуться ко второму по счету, поработать с ним год, чтобы затем уйти к кому-то еще. Нет четких критериев, по которым выбирают психолога. Я не верю в волнительное чувство узнавания и бабочек в животе. Если психолог ваш, то все равно чудо не произойдет. И волшебных результатов с первых сессий тоже. Даже ваш психолог порой будет вас невыразимо бесить, но при этом помогать. На что бы я сам обратил внимание при выборе специалиста? Первое. Высшее психологическое образование. У меня оно есть, и я могу сказать, что любые курсы не дают той основы, которую предоставляет высшее профильное образование. Второе. Личная совместимость. Психолог должен быть вам хоть как-то симпатичен. Не обязательно считать его божественно прекрасным и сексуальным. Достаточно не испытывать отвращения, глядя на его фотографию или встретившись с ним вживую. Вам подойдет адекватный, опрятный человек, который не творит дичь. Не оскорбляет ваш взгляд и обоняние, не курит во время сессии и не бросается к вам обниматься. Не нужно терпеть от психолога то, что вы бы не стерпели от кого-то другого. Третье. Открытость. Тут я имею в виду возможность познакомиться с его взглядами, методами работы и позицией в целом до визита или созвона. Этот пункт не слишком важен, потому что далеко не каждый психолог ведет блог, вещает в соцсетях и на YouTube. Просто к специалисту, у которого есть какая-то витрина, с большей вероятностью придут те, кто разделяет его взгляды и позитивно относится к методам работы. Те, кто не разделяет и не сможет получить пользу от сессии с ним, скорее всего, не придет. Значит, будет меньше разочарований. Стоит ли пользоваться службами и сайтами-агрегаторами, которые совершают для вас базовый отбор психологов, фильтруют предложения в соответствии с вашими запросами? Пожалуй, с этого можно начать. Хуже не будет. А вот рекомендации работают далеко не всегда. То, что конкретный психолог помог вам, совершенно не значит, что он поможет вашему другу. И наоборот. Желаю всем родителям подростков удачи на этом пути. Пусть найдется психолог, подходящий именно вам. Хорошей вам совместной работы. Наше общение неотделимо от того, какие мы. Как мы выглядим и чувствуем себя, как мы воспитаны, в чем наши травмы, какой у нас опыт и предыстория с собеседником. Все это зачастую влияет на общение сильнее, чем конкретный разговор или его содержание. Один из способов, который позволяет повлиять на что-то в своей жизни, например, на качество общения с другим человеком, это разобраться в собственном устройстве и влиять именно на себя. И только потом переходить к взаимодействию. Конечно, поинтересовавшись для начала, каким законам оно подчиняется.